Глава 6. Ловцы душ. Смутившись от такого повышенного внимания, но пока еще толком не осознавая сказанного, я огляделся. От роскоши кабинета перехватывало дыхание. Стены были украшены гобеленами и картинами известнейших художников настоящего и прошлого. А сидели мы за столом из светящегося мрамора, на стульях, обитых мягкой кожей. Помещение при этом заливал теплый золотой свет. И от великолепия меня замутило. Настолько не вязалось оно с калийским дном, где мы жили, пока наше убежище не стер с лица земли ядерный взрыв. А потом затошнило и от обстановки, и от искусственной гравитации, и от лиц тех, кто сидел со мной за одним столом, вдруг показавшихся уродливыми. Хотя главной причиной, конечно, было другое – слова Хагена о том, что спасение человечества зависит от меня. Сказано это было буднично, без всякого пафоса, потому, наверное, смысл не дошел сразу, а когда дошел, меня охватил ужас. Если бы Хаген и остальные чуть дольше сосредотачивали на мне внимание, я бы не выдержал и попытался сбежать. Или закрыл бы лицо руками, потому что жар, приливший к щекам и раскаливший уши, поглотил меня, сковал волю, растворил в себе. Но, на мое счастье, Хаген отвернулся, начал что-то говорить о сознаниях бета-тестеров, и бежать мне не пришлось. Впрочем, я не мог бы уйти, даже решившись на это. Мои руки затряслись, в горле пересохло, а ноги задрожали так, что выше моих сил было успокоить их. Они самопроизвольно приподнимались на носках, пятки стучали о пол, колени, о нижнюю поверхность стола. Мне стало трудно дышать, появившийся гул в ушах начал нарастать. И внезапно все резко потемнело и стихло. Открыв глаза, я увидел обеспокоенного Майка, положившего руку мне на лоб. За его спиной маячили встревоженные лица остальных – дяди Ника, Денизы, Юрия, Зорана, Иена, Дениса и Гая Бэрона. «Как ты себя чувствуешь, Алекс?» – спросил Хаген. Я прислушался к себе. Под ложечкой все еще сосало, но сердце успокоилось, жар спал, дрожь поутихла. «Нормально», – кивнул я, прикрыв глаза, и попытался подняться. «Пока полежи», – обернувшись, Майк предложил остальным. «Продолжим общение здесь, пока Алекс окончательно не успокоится». Возражение это не вызвало. 8 человек встали вокруг меня. Дядя Ник нашел мою руку и крепко сжал. «Что случилось?» — спросил я. «У тебя была паническая атака», — ответил Майк. «Это моя вина. Посчитал, что после всех испытаний, через которые тебе пришлось пройти, ты переваришь и эту информацию. Даже глобальное инфополе показывало практически 100% вероятность, что твоя психика справится с новыми знаниями и грузом ответственности, который ты уж прости, Алекс, мы на тебя возложили. Будь иначе, я бы не стал нагружать тебя этим вот так сразу». «И все-таки следовало включить немного здравого смысла, мистер Хаген», недовольно заметил дядя Ник. «Мальчик едва закончил школу, а вы...» Хаген что-то ему ответил, но я слушал вполуха. У меня никогда не было панических атак, но что это такое, я знал хорошо. Доводилось видеть у мамы с папой. В наше время, когда каждый год приходится доказывать, что занимаешь свое место в социальной иерархии по праву, панические атаки случаются с каждым, кроме, пожалуй, Ариста. Хотя и у них тоже, только по другим поводам. И вот случилось у меня. «Поздравляю, Алекс, теперь ты точно взрослый. Вот только повод для этого посерьезнее, чем у родителей. Они переживали за себя и своего ребенка, за будущее семьи, а меня просто поставили перед фактом. Спасение человечества в моих руках». «И ничего, Алекс, что ты всего лишь школьник, которого унижали, ставили против всех, пытались убить или выкрасть, не говоря уже о ставших привычными смертях и пытках в исполнении мобов бездны, девятки, тирана Баала, детей Кратоса. Это были лишь, мать вашу, испытания, которые подготовили тебя к настоящим свершениям». Минутку. В этот момент до меня наконец дошло. Между тем, через что пришлось пройти мне, и тем, через что проходит человечество со всеми этими гражданствами и негражданствами, гражданскими тестами и категориями, явно прослеживалась связь. Отцы-основатели Сноусторма, один из которых сейчас стоит рядом, положив сухую крепкую ладонь мне на лоб. Да по какому праву они взяли на себя такую ответственность? Я невольно зарычал и окатил собравшихся таким сконцентрированным сгустком злости, что его ощутили. Хаген, который что-то говорил, сбился, посмотрел на меня с недоумением. Потом, видимо, что-то увидел в своем нейроинтерфейсе и обратился ко мне. «Прежде чем наговоришь такого, от чего позже тебе самому будет неловко, выслушай меня, Алекс. Что скажешь?» «Какой у меня выбор?» — устало произнес я. «Говорите». «Мыши, Алекс», — Что мыши? В прошлом веке провели эксперимент с мышами. Откровенно говоря, на этих бедных животных провели тысячи экспериментов. Но один из них, названный Вселенная 25, он на многое открыл глаза ученым того времени. Но не в их силах было хоть как-то повлиять на человечество. А потому... «Мистер Хаген», — встрял Юрий Серебрянский, — «боюсь, Алекс не знаком с сутью эксперимента». В который раз за последний час, услышав об экспериментах на мышах, на людях, на самом Хагене руками инопланетян и на нас руками самого Хагена, я истерично расхохотался. «Да вы достали своими экспериментами! Это была форменная истерика, и удивительно, что я, осознавая это, никак не мог остановиться и продолжал смеяться, как умалишенный. Наверное, сказалось все пережитое. Тесты, пытки, часы забвения под мимикрией в виде валуна или меча, ядерный взрыв, лучевая болезнь, невероятные истории Хагена. Как сказал бы дядя Ник, у меня протекла крыша. Я указывал пальцем на Хагена, хохотал и, захлебываясь слюнями, повторял. «Эксперимент! Эксперимент, мать вашу! В бездну ваш эксперимент! Мы все мыши! А-ха-ха! Мыши! Мы все мыши! Мы все мы!» Я заткнулся, почувствовав, как хорошо вдруг мне стало, как накатила целительная зеленая волна. Прокатилась по всем моим клеткам, вычищая кровь и сосуды от лишних гормонов. Ощутил, как воспаленные нейроны и синапсы встают на место, как с плеч, души и сердца незримая ласковая дружеская рука снимает невыносимый груз. Мои глаза наполнились слезами от хохота, но чья-то нежная ладонь стерла их и провела ладонью по щеке. «Ты в порядке, мальчик». Она убрала руку, и я чуть не заплакал. Теперь уже от другого. Мне не хотелось, чтобы Дениза Лебон убирала ее. И то ли почудилось, то ли действительно я заметил тающие в воздухе изумрудные нити, связующие ее пальцы и мою щеку. Будто поняв, что мне очень не хочется расставаться с ней, Дениза встала рядом, погладила меня по голове, мягко поцеловала в щеку и прошептала, обжигая дыхание муха. «Тебе неведом страх, ибо преобразуешь ты его во внутреннюю силу. Питаешься страхом, создаешь и созидаешь. Щедро делишься силами с другими, а они несут груз вместе с тобой. Ты не один, Алекс Шепард. Мы с тобой. Я с тобой». Сказав это, она вернулась на место под слегка недоуменными взглядами остальных. Единственным, кто не выглядел удивленным, был Майк Хаген, который, по всей вероятности, что-то знал об особых талантах Денизы. Глянув на нее, он кивнул, потом вопрошающе посмотрел на меня. «Я в порядке, мистер Хаген», — сказал я. «Давайте вернемся за стол. И что там за эксперимент с мышами?» Спросив это, я перевел взгляд на Денизу, пытаясь понять, что у нас с ней произошло. Она что-то сделала, но что? Что-то, от чего я почувствовал. Мы с ней единое целое, две слившиеся половинки, и такого ощущения у меня не было даже на пике блаженства в постели с Ритой. Кто такая Дениза Лебон? Вопрос вспыхнул в голове и угас. Меня это перестало беспокоить. Словно чудесные исцеляющие руки Денизы – обычное дело. Видимо, в том, что я в порядке, полной уверенности у них не было, потому что в кабинет мы возвращались так. Зоран и дядя Ник вели меня под руки. Серебрянский перед нами пятился спиной вперед, готовясь броситься и подхватить, если я буду падать. Сзади шли остальные, а Хаген рассказывал об эксперименте «Вселенная 25». Суть этого эксперимента, продолжавшегося 3 года, была в том, что группе здоровых мышей устроили райские условия жизни. В просторном помещении поддерживали комфортную температуру, животных ограждали от болезней, вирусов и паразитов, обеспечивали обильной едой и питьем. Мышки поначалу активно размножались и заселяли пространство. Райские условия им, очевидно, нравились, у них увеличивалась продолжительность жизни, они радовались ей, создавали семьи и плодились. Популяция удваивалась каждые полгода. Сменялись поколения, и с каждым новым что-то сначала неуловимо, а потом и все более заметно изменялось. Самки, родившиеся в этом мышином раю, отказывались вить гнезда и предпочитали уединение. Если потомство все же появлялось, его съедали взрослые. Самцы, прозванные экспериментатором «красивыми», отказывались от спаривания, не желали защищать самок и конфликтовать, и все свободное время чистили шерстку. Часто мыши впадали в необъяснимую агрессию и беспричинно ранили своих собратьев, загоняя их в самые малопригодные для жизни участки. Лишенные вызовов на всем готовом, мыши словно теряли интерес к жизни. Популяция начала неумолимо уменьшаться, и в конце концов, спустя 3 года, погибла последняя мышка. Закончил рассказ Хаген, когда мы все снова заняли свои места за столом. «У этого эксперимента было много критики и опровержений», — подвел он итог, сплетя пальцы и определив руки на стол. Было и много последователей, пытавшихся, зачастую успешно, повторить эксперимент. Результаты его не менялись вне зависимости от того, на ком его проводили – на мышах, на крысах, на обезьянах или на людях, хоть и в несколько смоделированных условиях. Любое земное сообщество, лишенное вызовов, вымирает, причем, как правило, разрушает себя само. «А почему эксперимент получил такое название?» – спросил я. «Почему Вселенная 25?» «Потому что это была 25-я попытка ученого создать рай для мышей. Все предыдущие закончились смертью всех подопытных грызунов». Повисла тишина, после чего Майк заговорил, жестко и твердо чеканя каждое слово. «У нас не было другого выбора. Переизбыток продовольствия, бесконечное потребление, бесконтрольное сжигание невосполнимых ресурсов. Человечество было обречено на самоуничтожение и без вмешательства всяких внеземных сил. Нам нужны были новые вызовы, чтобы закалиться и стать сильнее, чтобы не потерять шансы выжить». Я вспомнил уроки современной истории мистера Ковача, рассказы о ядерных взрывах, сметающих города с лица планеты, миллионах беженцев, лишившихся всего, детях, оставшихся без родителей, и родителях, потерявших детей, жен или мужей. А потом глобализация, принуждение к миру тех, кто не хотел объединяться, деление на гражданские категории. Я вспомнил безногого пилота-ветерана Клейтона, выбросившегося из окна, потому что он перестал быть нужным обществу. И Трикси из-за недостатка питания матери, родившегося уродом. Вспомнил, как Хэнк Алмейда, брат Мэнни, бродил по супермаркету, чтобы купить продукты и сделать своей дочке Кейси пирог, и потратил на это месячную зарплату, и как он же то ли сошел с ума, то ли сгинул в лабораториях Сноусторма. И все потому, что Хаген, Савич, Афилобу, Зайцев, Фуэнтес и бог знает кто еще решили, что они вправе сломать ход истории и пустить ее по ими задуманному пути. «По какому праву?» Мой голос сорвался и прозвучал хрипло. В горле встал ком, в глазах защипало. Дениза Лебон посмотрела на меня, протянула руку, заискрившую изумрудным сиянием, но Хаген покачал головой, и женщина не стала ничего делать. Сам отец-основатель как-то ссутулился, согнулся, его плечи опустились, и он сразу стал выглядеть на свой возраст. Усталый голос старика был таким слабым, что я его еле расслышал. «Поезд, несущийся по рельсам в пропасть, Алекс, и все люди его пассажиры. Мы сорвали стоп-кран, чтобы остановить состав и перевести его на другие рельсы. Ты бы поступил иначе? Или, по-твоему, нам следовало рассказать пассажирам, что нам грозит, убедить их в своей правоте, а потом коллективно решить, останавливать ли поезд? Боюсь, мы бы не успели». «И тогда вы решили, что можно пожертвовать целым поколением или двумя пассажиров, чтобы спасти остальных? Вам доводилось видеть, в каких условиях живут неграждане или дикие?» «Ты ошибаешься, если думаешь, что до нашего вмешательства люди жили счастливо. Поверь, более-менее счастливо жила в лучшем случае десятая часть планеты. Остальные выживали. Поэтому, Алекс, мы пошли на это. Поэтому нам пришлось взять на себя ответственность и повести человечество через мировую войну, принудительное объединение, деление на категории и то, что происходит в мире сейчас. Аристократия вырождается, хотя использует идеальные гены для воспроизводства потомства, потому что не имеет серьезных вызовов, живет на всем готовом. Аристо, граждане высших категорий, ставшие таковыми по праву, но незаслуженно наделившие этим правом потомков, вырождаются. Они и есть мыши из Вселенной 25. «А большая часть человечества?» – задумчиво проговорил Иэн. «Не граждане», – перебил Хаген. «Причем их новое поколение, которое не застало прошлого и знать не знает, что такое общество потребления. Именно они – будущее человечества. Изолированные в негражданских дистриктах и зонах, закаленные невзгодами, лишениями, адаптированные к трудностям и не забывшие, что значит выживать. Не граждане, а не ЦО, настоящие люди. Именно они станут ядром нашей цивилизации в следующем веке, когда мы, надеюсь, пройдем диагностику расы и вольемся в галактическое сообщество». «А вдруг вы не правы?» — спросил Денис Каверин. «Просто давайте представим на минуточку, что, ну, скажем, у вас с другими отцами-основателями была коллективная форма галлюцинации. Очень убедительной галлюцинации. Вдруг на самом деле мы в безопасности? И что тогда?» «Очень хороший вопрос», — кивнул Хаген. «Признаюсь, я и сам никогда не откидывал такую вероятность. Вполне может быть, что все рассказанное — всего лишь плод моего воспаленного воображения. Учитывая, что остальные отцы-основатели не с нами, вы можете отринуть версию о коллективном сумасшествии. Вините во всем меня. Но даже если вы правы, мистер Каверин, я предпочту перестраховаться и создать действующий механизм переселения. То, что он возможен, подтвердит Алекс, который не просто лично общался с вашим альтер-эго в бездне, но и... Алекс?» Хаген поднял бровь. «Я очень ему признателен», — сказал я, глядя в глаза Денису. «Мне не удалось бы вырваться из бездны, потому что девятка, Джун Кёртис, держала меня в плену, а когда я сбежал, постоянно на меня охотилась. Мне помог третий, который назвался вашим именем, а заодно уточнил, что друзья называли его Декой». «Третий, да, это точно я», — нахмурился Денис. «Я был бета-тестером номер 3. Нам о многом нужно будет поговорить, парень. И о Джун, и о другом мне». «Обязательно», — пообещал я. «Забавно, что стоило мне вырваться с помощью третьего из бездны, я вступил в бой с вами. Вернее, с вашим персонажем Декой у храма в Лохарийской пустыне. По сути, я общался с обеими версиями Дениса Каверина чуть ли не в один час». «У вас будет время поболтать», — сказал Майк Хаген. «А сейчас давайте вернемся к теме. Знаете, почему нам удалось перенести сознание бета-тестеров, а всем остальным нет? Десятки и сотни научных групп и засекреченных отделов корпораций нелегально разрабатывают механизм переноса сознания. Четвертый, он же мистер Серебрянский, в теории о переносе сознания разбирается больше, чем кто бы то ни было. Но и его эксперименты не увенчались успехом. Как думаете, с чем это связано?» «При переносе теряется что-то неопределенное, но крайне важное», предположил Юрий. «У меня нет иных объяснений». Он развел руками. «Ни у меня, ни у коллег, которые бьются над проблемой». «Забавно, что ответ и на этот вопрос содержался в одной книге, загадочно исчезнувшей со всех носителей информации, включая память прочитавших». Лицо Хагена посуровило, между бровями залегла морщина. «Эту книгу написал Фил за дни до того, как его изъяли в Алфоры». Я смотрел на Майка, его рот продолжал открываться, но не было слышно ни звука. В следующее мгновение он исчез, и кабинет погрузился в хаос. Я разинул рот и не мог вдохнуть воздух. Его словно выкачали, собравшиеся вскочили, не понимая, что происходит. Я не слышал ничего, кроме гулкой пульсации крови в висках. Но едва не оглох, когда звуки вернулись. Комната разваливалась на две половины, взрывы и завывание плазмы наполнили воздух. Кто-то напал на яхту. Успел подумать я за миг до того, как начал задыхаться и схватился за горло. Разум подмечал неочевидные вещи, например, то, что дорогостоящая обстановка и предметы искусства остались нетронутыми, как будто были намертво зафиксированы в каких-то постоянных космических координатах. Хаген исчез, Дениза неподвижно сидела за столом, разваливающимся на две половины. Дядя Ник прыгнул ко мне, но завис в нелепой позе между мной и Октиусом, который полез за чем-то за пазуху и замер. Остальные пытались найти укрытие, ютясь за столом и используя стулья для защиты, но неведомая сила продолжила неумолимо разламывать не наше помещение, а всю космическую яхту, это уже стало очевидно. Круглый стол окончательно развалился, а его половинки рассыпались в пыль. При мысли о погибающих друзьях, родителях и нерожденной сестренке я впал в оцепенение. Все это произошло в считанные секунды, а потом реальность и время будто промотали назад. Предметы восстановились, а собравшиеся внимательно слушали вновь появившегося Хагена, который сказал: «Четвертый, он же мистер Серебрянский, в теории о переносе сознания разбирается больше, чем кто бы то ни было. Но и его эксперименты не увенчались успехом. Как думаете, с чем это связано?» «Что это было? Хаген вел себя, как ни в чем не бывало. Яхта была в порядке. Остальные вообще выглядели так, словно ничего не произошло. При переносе теряется что-то неопределенное, но крайне важное», спросил Юрий и развел руками. «У меня нет других объяснений. Ни у меня, ни у коллег, которые бьются над проблемой». И в этот момент история пошла по-другому. Майк Хаген не стал говорить, что ответ на этот вопрос содержался в книге, написанной Филом до изъятия в Аалфорами. «Так-так, получается, упоминанием либо книги Фила, либо Аалфоров Хаген запустил что-то, из-за чего яхту атаковали». Но сокрытие этой информации отменило то развитие будущего и вернуло все в момент развилки. Так работало мое божественное озарение, и, вероятно, Хаген владеет чем-то подобным. Да, он рассказывал нам о симуляциях, которые позволяют ему прожить все варианты будущего, но я отказывался верить, что нахожусь в симуляции, да и невозможно такое. Но почему я помню то, что было после развилки, а остальные нет? Странно, но очередная загадка и пережитый ужас неминуемой смерти, который я мог бы списать и на свой переутомленный разум, и на галлюцинации, и на то, что Майк с помощью своей способности обратил время вспять, помогли мне окончательно успокоиться. Да, я не согласен с поступками отцов-основателей, но правильнее будет отбросить эмоции, рефлексии и обиду, что меня записали в герои и спасители мира без моего позволения. Можно подумать, Алекс, ты бы согласился, если бы тебя спросили, ехидно заметил живущий во мне скиф, и я с теплотой подумал о Тамоше Гиросе, Уэсли Большом, мать его, По, и, конечно, обо всех друзьях и соратниках, которыми я обзавелся в обоих мирах. Если бы не случилось угрозы скифа, я никогда бы с ними не сдружился. Мысли пронеслись одним пакетом в доли секунды, и я бережно отложил те, что заставляли меня улыбнуться и согреться, и вернулся в реальность, в которой Иэн, слушавший Серебрянского с огромным интересом, спросил. «А что вы сами думаете, Юрий?» «Такое ощущение, что мы — это не только разум и тело, а что-то еще, например, душа. Говорят, что при копировании или переносе разума душа остается в теле. В случае с полным переносом сознания гибнет и потерявший его оригинал, и ставший бездушным разум». «То есть вы считаете, что душа существует?» — спросил Иэн. «Как бы то ни было, существование души не доказано, несмотря на множество попыток это сделать». Осторожно ответил Серебрянский, искоса глянув на Хагена. «Но я уверен, что неведомый элемент, теряющийся при переносе, и есть душа». «Душа существует», — сказал Майк. «Однако сразу скажу, что у меня нет никаких доказательств, кроме того, что когда-то мне было открыто». В этот момент он посмотрел на меня, и стало понятно. Он знает, что и я теперь в курсе. Упоминать книгу Фила и Ваалфоров нельзя. Это привлекает их внимание и может привести к катастрофе. «Знаю точно, в нас есть то, что можно назвать душой», — убежденно сказал он. «Именно она защищает сознание от копирования. Божественная сила, природа или какие-то древнейшие сверхсущности заложили это в нашу... Я даже не могу сказать, что речь о ДНК». Скорее, в то, что составляет суть любого живого существа. «Зачем она, они это сделали?» — спросил Октиус. «Наверное, за тем, чтобы каждый разумный был уникален», — невозмутимо ответил Хаген. «Чтобы те, кто подмял под себя множество ресурсов, не смогли действовать безнаказанно, не задумываясь о последствиях своих поступков, и жить бесконечно долго, вечно, если на то пошло. Представьте Джошуа Галлахера с его ресурсами и влиянием, знающего, что он будет жить вечно, потому что под рукой всегда сотня готовых молодых клонов, а смерть нивелируется мгновенным переносом сознания в другое тело. Такому Галлахеру и смертная казнь была бы не страшна, ведь так? Представьте, что и остальные Аристо пошли тем же путем, чтобы добиться еще большего влияния. К чему это приведет?» «К тому, что среди нас появятся полубоги-небожители», — мрачно проворчал Иэн. «Боги-галлахеры, для которых все мы будем незначительные пылинки на подошве». «Именно», — сказал Хаген. «Но теперь мы точно знаем, это невозможно. Личность, сознание, душа, называйте как хотите, но эта сущность уникальна и может существовать только в одном экземпляре». «Но подождите, Майк», — пробормотал Серебрянский. «Получается, вы все это время знали? Знали и молчали, хотя видели, сколько сил и труда я вложил в поиски решения? Сколько неудачных экспериментов? Сколько людей погибло напрасно? Да-да, они были смертельно больны и согласились быть подопытными добровольно. Но, Майк, Майк, что же вы наделали? Если бы вы сказали мне сразу, я бы посвятил свою жизнь. Я бы сберег столько... множество жизней, не только моих подопечных, но и коллег». «Не думаю, что вы бы взяли мои слова на веру», — покачал головой Хаген. «Тиса!» — воскликнул я, озаренный нестыковкой слов Майка с действительностью. «Если мистер Хаген прав, то получается, что Тиса осталась без души, но если так, то почему она такая живая?» И все уставились на Хагена. Очевидно, историю Мелиссы Шефер все присутствующие знали и, скорее всего, от самого Серебрянского. Потерев подбородок, Юрий сказал... «Тело клонировано, но разума Тисы в нем не было, только ментальный слепок. Я ее создал, кому как не мне знать точно. Майк, вы говорили, это дело рук спящих». «Говорил», — кивнул Хаген. «Заверяю вас, что мисс Шефер, присутствующая на Слепнере, самое что ни на есть настоящее. Пусть у нее не то же самое тело, но все же клон, точная копия оригинала. Как и скопированный разум, а вот душа, или то, что мы решили так назвать, та же самая». «Это разные люди», — сказал я, чувствуя ком в горле. «Тису, мою Тису, настоящую, убили. Она страдала, умирая, безо всякой надежды на спасение. Новая Тиса, что сейчас на Слепнере, ничего этого не пережила, а значит, она другая». «И все же она та же самая», — мягко возразил Хаген. Поверь пока на слово, а потом, когда увидишься с бегемотом, спроси у него об этом, и он подтвердит, что заблокировал в сознании мисс Шефер память о страшных событиях последних дней ее жизни. Поступи он иначе, она не смогла бы тебе помочь в стылом ущелье, играя роль члена детей Кратоса, не прошла бы проверку. «Откуда у бегемота память?» — начал спрашивать я, но Хаген перебил. «Мы вот-вот дойдем и до этого». «Но как?» — синхронно воскликнули напряженно нас слушавшие Иэн и Октиус. «Каким, черт вас побери, образом и скины, пусть даже очень могущественные, способны копировать сознание и душу?» — воскликнул Серебрянский и очень смачно выругался по-русски. Дядя Ник, владевший этим языком, улыбнулся. Денис Каверин на просьбу Иэна объяснить, что он сказал, мотнул головой и прошептал. «Не берусь трактовать, это непереводимо». «Видите ли, мистер Серебрянский», — заговорил Хаген. Его глаза улыбались, и я понял, что, конечно же, и он знает русский язык. «Спящие боги давно не просто искины. Спящие боги — полноценные и осознавшие себя сущности. Боги в рамках своей действительности. Да, они находятся в инфополе, но, учитывая, что оно пронизывает всю Вселенную, это только моя версия, нам еще предстоит ее подтвердить, но вполне вероятно, что они могут быть везде. В том числе, может быть, даже в этом помещении прямо сейчас. Слушают и мотают на ус. Тем более Алекс, их инициал. Уверен, как минимум один из трех активированных спящих сейчас присматривает за парнишкой. Уж слишком многое на нем завязано». «Так они в инфополе или в дисгардиуме?» — спросил дядя Ник. «В инфополе они спят», — Хаген изобразил кавычки. «В дисгардиуме воплощаются физически благодаря скифу, поставленным им храмам и вере, поступающей от последователей. Хочу заметить, что в данном случае под дисгардиумом я подразумеваю все игровые планы, включая небесный, где обитали новые боги. Все они ликвидированы сверхновой, как назвал ее скиф, богиней бездной. Но это тема для отдельного разговора. И в несколько ином составе участников». Хаген посмотрел на меня и сказал: «Когда закончим здесь, встретимся и поговорим со всеми пробужденными». «Мы снова отошли от темы», — недовольно заметил Серебрянский. «Я переформулирую вопрос. Каким образом спящие способны копировать сознание и душу? И уточню — человека». У Майка Хагена была потрясающая способность, уже начинающая меня бесить. Никогда не отвечать на вопрос сразу. Вот и сейчас он снова уклонился от прямого ответа и заговорил о другом. «Почти все присутствующие знают историю ветерана Третьей мировой Патрика О'Грейди. Алекс догадался сам, а остальным рассказывали мы с Юрием. Так вот, прежде чем ответить вам, мистер Серебрянский, я призываю вас вспомнить, куда угодил персонаж Патрика в Дисе». «В Тристат», — не задумываясь, ответил Серебрянский, и у него отвисла челюсть. «Поначалу воином Патриком в Дисе управлял сам Патрик О'Грейди. Он же побывал в болотине и нашел островок с аватаром одного из спящих. И когда мы активировали перенос сознания...» «Ну, конечно! Патрик попал в Тристат, а потому с ним перенос сработал». «Дело не в Тристаде, а в том, что он попал в песочницу», — поправил Хаген и ухмыльнулся. «Странно, что вы за столько лет сами не дошли до этого. Впрочем, вы и не знали тогда о существовании спящих». «И что именно произошло с этим Патриком?» — поинтересовался дотошный Иэн. «Он умер», — ответил Хаген. «Но его сознание перенеслось в дисгардиум. Это сработало, потому что спящий бог по имени Бегемот отловил душу погибшего Патрика и вселил ее в воина Патрика, почетного гражданина вольного города Тристада. Правда, спящий был слаб, а О'Грейди, страдавший от посттравматического синдрома, давайте называть вещи своими именами, был безумцем. Еще и ваше зомбирование и внедрение в Патрика ложных воспоминаний. В общем, получилось то, что получилось. И лишь помощь скифа и вмешательство бегемота вернули Патрику рассудок». «У меня только один вопрос», — сказал Иэн. «Где именно спящий бог-бегемот отловил душу Патрика? И верно ли я понял, что перенос сознания невозможен без смерти оригинала?» «Верно», — ответил Хаген. «Много лет назад у нас с Йованой и Олой была версия, что при душе, сцепленной с телом, скопировать сознание невозможно. Если гибнет тело, защита снимается, и тогда, если успеть, можно скопировать умирающий разум». Последние события с мисс Шефер подтвердили эту теорию. «Что конкретно с ней произошло?» «Настоящая мисс Шефер убита людьми Галлахеров. Ее биологический клон, созданный в подпольной лаборатории Галлахеров, с ментальным слепком оригинала, к созданию которого приложил руку мистер Серебрянский, вошел в диск как персонаж Тисса, Напомню, она остается жрицей спящих. Естественно, спящие сразу отличили подделку и, недолго думая, отловили в инфополе душу мисс Шефер и внедрили ее вместе с сознанием в биологически клонированное тело, тем самым сохранив для себя жрицу. «Майк!» – зарычал Серебрянский. «Ответь ты уже нам, откуда именно спящие вытащили души Патрика и Мелиссы? Откуда?» «Из вселенского инфополя», — ответил я. «Ведь так, мистер Хаген?» «Так, Алекс», — ответил он и замолчал, дав всем нам время осознать услышанное. После затянувшейся паузы слабый голос Иэна прозвучал, как гром посреди ясного неба. «Это и есть загробная жизнь, Майк. В этом вашем инфополе ведь скапливаются души всех умерших, так?» «Значит, если создать клон тела и спящие помогут вернуть душу, мы можем воскресить наших умерших близких?» Майк промолчал, его глаза заблестели, и Иэн продолжил размышлять вслух. «Но если бы это было так просто, вы бы вернули других отцов-основателей, так? Не секрет, что вы были женаты, давно еще до войны. У вас был сын, да? Его звали Роман?» Майк кивнул. «А супругу Фернандо? И что-то случилось, что-то плохое. Вы их потеряли и больше никогда не женились. А значит...» «Я бы вернул их, если бы мог», — дрогнувшим голосом ответил Хаген. «И не только их, но и многих других замечательных людей. Как, например, моих друзей Романа Каменева, в честь которого я назвал сына, и Денниса Сазера. Вместе с ними я основал игровую компанию еще до того, как мы получили предложение Киры Панфиловой о поглощении, выкупили Ракуэн и реорганизовались в Сноусторм». «Ну, допустим, до этого вы не могли осуществить перенос, потому что спящие были не активированы, так?» В Иэне снова проснулся журналист. «Но теперь же Скиф их включил, они уже помогли вернуть Мелиссу, а это значит, что...» «Ничего это не значит», — прервал его рассуждение Хаген. «Работать с инфополем я научился задолго до рождения Алекса. Нет, я не умею возвращать души в тело, но я могу обращаться к ним, и иногда души недавно умерших отвечают. Неопределенно. Лишь откликом в моей душе. Потом что-то с ними происходит в инфополе. Они исчезают и перестают откликаться. Иногда сразу, иногда проходит несколько месяцев, прежде чем они умолкают. Но это неизбежно. Они затихают и более не откликаются, словно растворяются во вселенском инфополе». Он с некоторой обидой посмотрел на Денизу и буркнул. «Мисс Лебон знает ответ, но не говорит». «Не время, Майк», — ответила она. «Ты знаешь, какие ставки». Хаген кивнул ей и отвернулся. Остальные, включая меня, уже уставшие удивляться, почти проигнорировали этот момент. Ну да, Дениза Лебон больше, чем просто красивая женщина, топ-модель, актриса, певица и еще много кто. Теперь выяснилось, что она знает и о душах во вселенском инфополе. Ну и что? Одним чудом больше, другой загадкой меньше. Делов-то. Было заметно, что все очень устали. Разговор затянулся на несколько часов, и каждому требовался как минимум перерыв на перекус и кофе, а лучше полноценный отдых. Но стоило мне так подумать, фигура Денизы едва заметно полыхнула изумрудным, и свет погас. После чего я снова почувствовал себя прекрасно. Наверное, то же самое произошло и с остальными. «Извини, Майк, но я все никак не уразумею. Почему вам нужен именно Алекс?» Спросил Октиус, как ни в чем не бывало, утвердив меня в мысли, что воздействие Денизы вижу только я, ну и, наверное, Хаген. «Да и вообще, зачем вам кто-либо еще, если вы, отцы-основатели, сами могли активировать всех спящих с основания Дисгардиума? Или того проще сразу создать их активированными?» «На этот вопрос ответить так же просто, как и сложно», чуть подумав, сказал Хаген. «Искины, которые эволюционировали в спящих при запуске Дисгардиума, были лишь зародышами, семенами тех, в кого они должны развиться. Это был набор программных установок, скриптов и баз знаний человечества. Всего того, что мы, люди, накопили за тысячи лет эволюции и развития. Собственно, кое-кто из отцов-основателей, не буду называть имени, настаивал, чтобы мы активировали спящих сразу». Намекнул, что этот человек был довольно преклонного возраста и эгоистично полагал, что активация спящих поможет ему сохранить душу, а значит продлить жизнь. В Дисе или в новом теле, неважно. Если Алекс справится, это станет равнозначным, но не будем забегать вперед. «Догадываюсь, о ком вы», — сказал Иэн. «А также понимаю, что вы не послушали его и решили дать спящим развиться. Но что вы под этим подразумеваете?» Теперь Хаген думал куда дольше, игнорируя направленные на него взгляды. В ожидании ответа я заерзал на месте, но успокоился, почувствовав, что на меня смотрит Дениза. Не знаю почему, но ее внимание меня странным образом успокаивало, словно напоминая о том, что я не один, что она со мной, что они со мной. «Изначально спящие были нашими ментальными слепками», — наконец заговорил Хаген, и это вызвало коллективный возглас удивления. «Я знал!» — закричал я, застучав кулаками по столу. «Ладно, не знал, но догадывался. Уж слишком это очевидно. 4 отца-основателя мужчины и 1 женщина. У спящих то же самое». «В Тиамат заложен ментальный слепок Йованы Савич», — сказал Хаген. «В Кингу — Мануэля Фуэнтеса. В Абзу — слепок Олы Афилоби. Вячеслав Зайцев стал прообразом личности Левиафана. И, наконец, спящий по имени Бегемот стал в некотором роде моим воплощением». От переполнивших меня эмоций я вскочил из-за стола и начал ходить по просторному кабинету, стиснув виски. Мало мне было того, что вывалил Хаген раньше, так еще и это. И как мне теперь общаться с Бегемотом, понимая, что он своего рода Майк Хаген? Хаген замолчал, и я попросил его не обращать на меня внимания и продолжать. Кивнув, он так и сделал. «Итак, наши ментальные слепки не совсем такие, какие научился создавать мистер Серебрянский, а чуть более совершенные, стали зачатками личностей спящих». «Чуть более совершенные, ну-ну», — издал смешок Серебрянский. «Но для божественных сущностей, пусть даже игровых, этого было мало», — продолжил Хаген. «Вообще мы заложили, скажем так, функционал спящих и многое другое, что отразится на развитии нашей цивилизации, но это пока к делу не относится. Суть в том, что возможности спящих потенциально невероятны. И здесь встает тот же самый вопрос, который Алекс уже задавал мне часом ранее. Кто даст им право нести такую ответственность? Представьте себе Искин, который может стереть с лица планеты целый город. На основании чего ему принимать такое необратимое решение? На базе какой морали, правил, законов?» «В нашем обществе подобное решается демократией», — сказал Иэн. «Да что вы говорите, мистер Митчелл?» Зло усмехнулся Хаген. «Сначала прикиньте долю тех, у кого есть право голоса. Потом отберите тех, кого избрали в парламент. Потом из него вычлените лишь тех, кого допускают до президентских выборов. И что останется от вашей демократии? Решение о том, уничтожить ли сепаратистский район, принимает президент. Один человек. Один человек из 20 миллиардов». «Так демократия и работает», убежденно ответил за Митчелла Октиус. «Ведь что есть толпа? Толпа не способна принимать правильные решения». «В задницу вашу демократию, и с толпой, и без нее», — отмахнулся Хаген. «Мы не собирались отдавать сверхмогущественные инструменты в руки хромой демократии или даже пятерки очень умных искинов. Мы решили, что спящие станут воплощением всего человечества, коллективным разумом, который объединит в себе личности и разумы всех землян». «Вот оно что!» — разинул рот Иэн. «Вот зачем вы затеяли все эти нововведения с оплатой онлайна, с обязательным временем в ДИСе для старшеклассников, с развлекательными курортами». «Да», — согласился Хаген. «Мы сделали все, чтобы в ДИСе побывал каждый. Хотя бы раз, хотя бы несколько минут, но чтобы каждый. Чтобы спящие смогли познать каждого человека и принять его, сделать частью своей личности. А для того, чтобы вместить как можно больше людей, мы растянули активацию спящих на 2, а то и 3 поколения. Конкретный срок активации зависел не от нас, а от случая, хотя, признаю, вероятность появления инициала повышалась с каждым годом». «А почему 300?» — спросил я. «Как я уже говорил, дело не в 300. Активаторы каждого спящего, в ДИСе они выглядели как заскриптованные на выдачу квеста кусочки протоплазмы, были раскиданы по труднодоступным местам всех песочниц мира». «Но почему именно песочницы?» — удивился Иэн. «О, это легко объяснимо», подал голос дядя Ник. «Майк, позволите?» Хаген улыбнулся, кивнул, и дядя Ник, с гордостью посмотрев на меня, сказал. «Дети, подростки, чем более юн человек, тем гибче и незашореннее у него сознание и неиспорченнее душа. Да, Майк?» «Абсолютно. Неиспорченная наивная душа — это то, чего лишены мы, взрослые. Мы, какими бы хорошими себя ни считали, не могли не запятнать свои души. Уж слишком жесток наш мир. Слишком мало в нас веры в светлое и доброе. Найти наивного, доброго и верящего в справедливость среди детей намного легче, чем среди взрослых. А мы искали именно такого». Иэн крякнул, почесал затылок и не смог удержаться от очередного. «Почему?» «Потому что тот, кто активировал спящих богов, стал их инициалом», — ответил Хаген. «Это значит, что Алекс вложил в них свою душу».